«Что такое каскад?» — деловито спросил Аптелемнар. Теорендил доходчиво объяснил суть явления, но предупредил, что эта информация секретная, не подлежащая распространению. «Забавно, но этот момент и не предусмотрела моя дражайшая супруга, когда пристраивала Нол к тебе под бочок. Впрочем, про каскад она знать не может», — ухмыльнулся лорд Анарел Теони. «Айриен по своим каналам заказала на вас обоих маг-генетическую карту, сопоставила показатели и справедливо пришла к выводу, что у вас получатся замечательные детишки, не только симпатичные, но и талантливые. Карьеры высококлассной мысличтицы для Нолвенде в планах моей дорогой женушки не значилось. Прямо как заводчица. Бери выше, селекционерка. Кстати, Нолвенде так ей сказала. Айриен любит экспериментировать с породами, это да, но тут она погорячилась. Что же теперь делать? Ничего, философски молвил Теорендил. Ждать и верить в силу ваших чувств. Звучит, конечно, банально, не придумаешь, но так оно и есть. Хотя я не стал бы давать гарантию, что Нолвенде в ближайшем будущем сменит гнев на милость. Со своей же стороны я могу лишь пообещать не вмешиваться. И постараюсь нейтрализовать Айриен, чтобы она своим бурным энтузиазмом не отбила у Нол охоту вообще когда-либо выходить замуж. О, кстати, записывай еще один пункт. При малейшей напряженности хватай ее в охапку, надевай рюкзак потяжелее и в лес. Можно в горы. Физические нагрузки, свежий воздух и... Эльф многозначительно возвел указательный палец. Регулярный секс очень хорошо влияют на общее состояние духа. Судя по количеству детей, полковник знал, о чем говорил. И сколько бы ни привез с собой выпивки товарищ Апнемгиль, а за добавкой все равно пришлось бегать. Два раза. А может и три. Возвращение в столицу чуть было не обернулось очередными неприятностями. Или, точнее сказать, проблемами. Грифонов следовало вернуть в поместье, но там была мать, а ругаться с Айриен снова я не хотела. Мы и так уже многое сказали друг другу, и скажем еще больше, если увидимся. Тем более, что папа снова нас покинул, сорвавшись в очередную командировку. Так что разнимать сцепившихся дам Анарелу Теони будет некому. Оценив перспективы, я еще часа за три до приземления на удачу позвонила Арку на Адмиралтейскую. И мне неожиданно повезло. Аркоин он дома не сидел, используя свой отпуск с максимальной пользой. По девкам пошел не иначе. Зато на квартире оказался один из близнецов. Таурохтор или Транмир, я их по голосам так и не научилась различать, весело меня приветствовал, продемонстрировал осведомленность в вопросе моих новых отношений с матушкой и поспешил успокоить. Разумеется, братьям будет совершенно нетрудно перехватить меня еще на подлете, если я приземлюсь где-нибудь неподалеку от поместья. Один заберет грифонов и вернет их в имение, а другой отвезет меня в город, на квартиру. Так что пиши координаты, дорогая сестрица, и постарайся успеть до подхода грозового фронта. Записывать координаты я не стала, просто передав мыслеобраз места встречи Мурзику, а под фронт мы бы все равно не попали, потому как летели практически над верхушками деревьев, максимум под ливень. Так все и получилось. Пунктуальные близнецы подъехали на место одновременно со мной. Таурохтор пересел на Мурзика, торопясь в поместье до начала дождя, а Таранмир загрузил меня вместе с сумками в наш Ноэна Патриот и отвез на Адмиралтейскую. И с должной деликатностью и словом не обмолвился о наших с мамой разборках. Парадную форму я пошила на заказ еще перед вручением ордена, так что изо всех приготовлений к высочайшей аудиенции мне оставалось только голову вымыть, ногти подпилить и выспаться как следует. Что я и проделала, бессердечно лишив братьев почти суток здорового отдыха. В том смысле, что семейная близость – дело, конечно, хорошее, но все-таки при сестре девиц на квартиру не приведешь. Семейство Анарел Теони-младших в сборе – это, конечно, та еще казарма, но не до такой же степени. На следующий день я уже была бодра, подтянута и собрана. Таранмир, или Таурохтор, оказался столь предупредителен, что сам вызвался отвезти любимую сестричку на переулок Литейщиков 14 к третьему подъезду главного управления. Да еще и подождать там предложил, пока меня изволят выпустить обратно. Естественно, я согласилась. Подозреваю, причины такой любезности были весьма банальны и отчасти неприличны. Братцы просто не хотели, чтобы я вдруг застала их врасплох. Но все равно приятно, заботятся. Так что в 18 ровно я вылезла из салона Нуэна на брусчатку мостовой переулка Литейщиков. Была я полностью укомплектована для встречи с ее владычеством, парадный мундир, орден и, само собой, церемониальный меч на перевязи. И, естественно, никаких кутальонов. Напротив подъезда уже стоял черный андуин с затемненными стеклами, а возле него невзрачный тип в подчеркнуто цивильном сером костюме, шеф личной службы безопасности ее владычества собственной персоной. Честно говоря, до последнего не верила, что их благородие Цербер действительно явится лично меня сопровождать. Однако же явился. Привычно хмурая физиономия СБшника помрачнела еще больше. Меня заметили. Балрак, можно подумать, что это я ему тогда глаз подбила, а не он мне. Капитан леди Аннерел Тиони кисло приветствовал меня СБшник. Вовремя. Прошу. И распахнул дверцу. Я покорно залезла на заднее сиденье, а справа и слева от меня немедленно расположились двое ребят в штатском, внешне практически неотличимые от своего шефа. Может быть, близнецы? Тройняшки, например. Разве что лица у них были такие, что господин сторожевой пес казался по сравнению с ними весельчаком и своим парнем.